где-то душа осталась. Села в какой воронок? Покуда телом моталась по миру, как челнок, покуда его носила на скорости звуковой, в вагонах зелено-синих, на верхней боковой. Где-то душа осталась, а было как наяву. Принесли на станцию человека и в поезд в Москву. Очнулся ночью в дороге, поезд уже под Москвой. И едут вперед его ноги на верхней боковой. Качаясь, он вышел в тамбур перекурить. В глазах мутно, колеса, что тамбур-мажор, нагоняют страх. Он шел, как слепая лошадь, обратно на храп громовой, в свое прокрустово ложе на верхней боковой. Кто он, челнок, недоумок, с улыбочкой жил до ушей? И вот 10 клетчатых сумок, привязанных насмерть к душе, им брошены в Нижнем Тагиле, неведомо на кого. А он лежит, как в могиле, на верхней боковой. Он думал про душу и поезд, в душа, как в последний приют, вцепившись в каменный пояс, тянулась, как парашют, за ним поезда — это стропы. Но он тогда кто такой? Мусор земной утробы на верхней боковой. О, время вспомнить о маме, время позвать отца. Под потолком, что в яме, ни сердца узнать, ни лица. Но в темноте, как будто шарик свечи восковой, облак поплыл, как Будда, над верхней боковой. Башкой утонуть бы в подушке, но вокруг облаков строй. Кто виноват? Пушкин. Кто всех спасает? Толстой. Под небом Аустерлица, с большой, как земля, головой, лежит он и сам себе снится на верхней боковой. И еще ему снится, проснулся внизу сосед, в спортивном трико проводница идет закрывать туалет. Может быть, в мире кроме них у него никого, и место его в этом доме на верхней боковой.